История регулировщика. В одном городе, улицы которого забиты машинами, в самом центре был перекресток, а в центре перекрестка стоял регулировщик. Он так усердно размахивал руками и свистел в свисток, что лицо у него багровело, а глаза чуть не вылезали на лоб. Однажды на перекресток выехала маленькая зеленая машина и остановилась. За рулем сидела щупленькая старушка. У старушки был такой вид, будто она совершенно случайно оказалась и на этом перекрестке, и в этом городе. Регулировщик сердито замахал руками, засвистел в свисток, что было сил, потом достал свисток изо рта и закричал: «Эй, проезжайте! Чего встали? Пошевеливайтесь! Убирайтесь! Живее!» Но как ни старалась старушка, ничего у нее не получалось. То ли она не умела водить, то ли мотор заглох и не желал заводиться. «Штраф! Сейчас я выпишу штраф!» — крикнул регулировщик вне себя от злости и полез в сумку за бланком. «Простите меня, сеньор, машина никак не заводится», — сказала старушка. «Молчать, а то возьму двойной штраф за оскорбление полицейского», — прервал ее регулировщик. «Разве я вас оскорбила?» «Двойной штраф!» — объявил регулировщик, что-то гневно царапая на бланке. Старушка вздохнула, заплатила двойной штраф и с трудом все-таки завела машину. Но прежде чем уехать, старушка повела себя как-то странно. Она высунула из приоткрытого окошка крепко сжатый кулачок, подула на него и раскрыла ладонь. Потом машина тронулась и вскоре исчезла за поворотом. А у головы регулировщика зажужжала здоровая муха. Муха кружилась и жужжала, кружилась и жужжала. Регулировщик раздраженно тряс головой и мотал ею туда-сюда. Но муха и не думала улетать. Она все кружилась и жужжала, кружилась и жужжала. Регулировщик побагровел еще сильнее, чем когда выписывал штраф. Пытаясь поймать назойливую муху, он беспорядочно махал руками. То поднимал их, то опускал. Вытягивал то в одну, то в другую сторону. Хлопал себя по щекам и по бокам. Вдруг послышалось... «Бам-бара! Бам-бам-бам!» Что же случилось? А случилось то, что водители, выезжающие со всех сторон на перекресток и глядевшие на регулировщика, совсем сбились с толку. Те, кому полагалось стоять, ехали. Те, кому полагалось ехать, стояли. Те, кому полагалось повернуть направо, поворачивали налево и наоборот. В общем... Все запутались, и на перекрестке столкнулось столько машин, сколько в этом городе никогда не сталкивалось. Тут регулировщик понял, что он натворил. Побледнев, он замер, как вкопанный, да так и стоял, пока водители столкнувшихся машин шли к нему с мрачным видом. В наказание его отправили в глухую деревню регулировать движение тракторов. С тех пор один раз в году, тот самый день, когда он оштрафовал старушку, неизвестно откуда появлялись муха, комар или бабочка и начинали его донимать. Но регулировщик их не отгонял. Уж очень боялся, что опять произойдет столкновение. Даже если через его перекресток проезжало не больше одного трактора за час.